Так супруга моя спела, подготовила мне такую дорожку к проповеди. Друзья, я с Кадышинской церкви, меня зовут Александр. У нас 43 члена, больше 30, около 40 детей. Вот. Ну, все, что еще? Сколько детей у вас в семье? А, у нас в семье? Нет, нет, у нас не 30. У нас 6 детей. Вот, пока. Друзья, у нас в подростковом лагере была тема такая, она очень интересная, очень обширная. С одной стороны, показалась такая сложная, а с другой стороны, и вот много было возможностей эту тему раскрывать. Поспешим к совершенству. И вот подросткам день за днем объясняли эту тему в различных таких плоскостях, да. Поспешим к совершенству. Я, друзья, думаю, что мы здесь собрались семейными, кто-то с детками приехал, и тоже мы собрались для того, чтобы совершенствоваться. Совершенствоваться в нашей близости с Богом, совершенствоваться в наших отношениях между мужем и женой, совершенствоваться в воспитании детей, потому что это очень нужно, это очень важно. И, друзья, некоторые моменты так бывают, что вот где-то какой-то отрезок жизни прожили семейный, где-то оборачиваются назад и думают: «Эх, вот если бы я раньше вот это знал, или если бы мне раньше кто-то вот это подсказал, я бы, может быть, вот этой ошибки не совершил». Или, может быть, воспитание детей, какой-то пропуск бы устранил, если бы я знал раньше. И, друзья, эти общения, они очень нужные, очень полезные, очень хорошие, потому что Бог присутствует здесь. И Бог разговаривает со стороны Священного Писания с нами. И наш ум, он преобразовывается, наш ум, он начинает вот в правильном направлении, корректировка такая происходит. Я, друзья, хочу прочитать текст, но прежде чем прочитать, один такой пример расскажу. Мы недавно были со своей супругой, с младшей дочкой, ездили в Краснодар, в диагностический центр, детский диагностический центр. И вот там много детей туда привозят, и вот с ними разные там диагнозы там ставят, врачей всяких проходят, специалистов. И вот я в одном месте занял очередь, супруга в другом месте заняла очередь. И вот стоим, и я на улицу вышел, мы с собой троих взяли детей, ну, с дочкой. Проходили врачей, и вот я выхожу, и такая картина. Значит, на проходе стоят три мужчины, ну, такие солидные. Один, знаете, такой, рубашка у него такая расстегнута до половины, очки такие черные. И вот его, знаете, его можно было бы представить, я не знаю, ну, с какой-нибудь дубиной там или с пистолетом. А он стоит вот так с маленьким младенцем, с таким, и качает его. И знаете, такая картина, один стоит, качает, другой стоит, качает, третий, вот они троем ходят такие, качают. Вот. Я привык, друзья, видеть такое зрелище там вот у нас в церквах, на общениях, но никак не вот где совершенно там неверующие люди. И вот думаю, как это красиво, как это красиво. Жены там где-то ходят, там где-то в очереди какие-то занимают, они стоят с маленькими лялечками, качают их. И вот так засмотрелся, думаю, был бы у меня фотоаппарат, я бы сфотографировал бы их. Вот, но не было фотоаппарата, вот, и может быть вам бы показал. И вот, друзья, о красоте хотелось поговорить, но прежде чем об этом поговорить, хотел текст прочитать. Я не буду весь этот текст объяснять, да, это будут братья делать, но просто хочу прочитать, чтобы вот такое хорошее направление. Это 1 Петра. Там наставления написаны, которые всем нам известны, особенно семейным и женам известны, и мужьям. И самое интересное, что жены любят наставление, которое написано мужьям, а мужья любят наставление, которое написано женам. Я их прочитаю сейчас. Также и вы, жены, это 3 глава, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. И дальше. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Друзья, вот это все исполнить в жизни, да, вот к этому Вот в этом отношении поспешить к совершенству, кому это вообще позволено, кто это может сделать? Я, друзья, думаю, что просто человек своими какими-то силами это невозможно сделать. Это только можно сделать с Богом. Это только Бог этому может научить. И мы с вами знаем все прообразы, которые вот по отношению Христа и Церкви, и все они упираются в семейные отношения, да? Вот так Бог такие примеры приводит, которые известны нам, которые мы можем прочувствовать, которые мы можем не по какой-то наслышке, а вместе вот в семье все это понять правильно, да? И я, друзья, не буду все это как бы расшифровывать, но вот хочу остановиться на красоте. Нетленная красота. Друзья, это очень важно. Нетленная красота. Я тоже задумывался, да, друзья, Бог в человека вложил какие-то рамки определенные, Бог в человека вложил какие-то вкусы, да, или еще что-то. И человек тоже имеет представление о красоте. О красоте. Красивый лес, да? Красивые цветы. Спасибо, да. И так красивее будет. Вот. Есть представление о красоте. И знаете, друзья, и красота есть внешняя. Красота есть, ну, посмотрите, вот красивый мужчина, да, или вот красивая женщина, да. И мы с вами понимаем, есть красивые, есть некрасивые, есть. Но, друзья, что важно перед Богом? Что важно перед Богом? И какая красота, она важнее перед Богом? И, друзья, понимаем, что красота, которая важна перед Богом, это внутренняя красота. Но здесь написано, как бы к сестрам, да, что в нетленной красоте кроткого молчаливого духа. Я думаю, что, друзья, нетленная красота, она относится как к сестрам, так и братьям. Она относится и к тем, и к другим. И, друзья, вот эта красота, которая внешняя, есть она или нет, она все равно увядает, она все равно проходит, она все равно кончается, рано или поздно она кончается. И остается только то, что внутри. Только то, что внутри. Я, знаете, еще такой как бы пример тоже хотел рассказать. Вот бывает, мы красиво за чем-то наблюдаем, и действительно нам становится приятно. Ну, я немножко занимаюсь аквариумами, и различные рыбки у меня в аквариумах плавают. И, знаете, разные рыбки бывают. У рыбки бывают красивые очень. Ну, какие-то они бестолковые, знаете. Они вот, ну, выведены какой-то селекцией, и вот они то есть нормально не могут, то нормально плавать не могут. Вот, но красивые. Вот. Бывают рыбки и красивые, и очень умные такие, знаете, я бы сказал, такие мудрые, интересные. За ними очень приятно наблюдать. Вот есть одна такая рыбка, называется скалярия. Ну, что-то слышал. Она такая красивая, приплюснутая с боков, такой треугольничек. Они разных расцветок бывают. И вот очень интересно за этими рыбками наблюдать. Вот их, когда покупаешь, они маленькие еще совсем. И вот они начинают расти, вырастают, вырастают, вырастают и начинают пароваться, знаете, по парам. Вот у нас потоки разные, молодежные, там все, и вот друг на друга посмотрели, да, помолились, полюбилась, и семья создалась. И вот они тоже так вот паруются, паруются, самец с самкой. И вот там с 10 штук, там или с 15, 2-3 пары отпаровались. И вот они плавают теперь по аквариуму вместе, плавают. Одна туда поплыла, и эта за ней поплыла. Эта туда поплыла, эта тоже туда. И вот они так плавают красиво. И вот подходит время, когда им нужно, ну, детенышей своих уводить. И вот они всех в аквариуме сгоняют в один угол. Вот, ищут себе местечко, где бы им там икру эту выложить. И вот они листик почистили, икру туда выложили, и они ее охраняют. Никто к ней не может подплыть. Всех выгоняют, всех. И все вдвоем, все вместе. И если вот удастся хорошо, если хорошая пара, они, знаете, они потом вот этих личинок маленьких, с икринки такие личинки вылупляются, они там погибших выклевывают, а потом появляются малечки маленькие. И вот они с этими малечками плавают. Я тоже наблюдал такую картину. Представь себе, мама, папа, вокруг папы куча малечков, вокруг мамы куча малечков. И вот они такие важные с этими малечками плавают. Вот. Их покормишь, он корм возьмет, он сам не ест. Он сначала так вот во рту его помусолит, помусолит, помусолит. Раз, ее выплюнет. И такая пыль. И малечки кушают, а он важно плавает вокруг них. И вот, друзья, действительно красиво. Красиво, да? Вот написано, не сама ли природа учит вас? Ну, там про волосы написано, да? Не сама ли природа учит вас? И даже вот в этих семейных вопросах, иной раз посмотришь на эту природу, и действительно, не сама ли природа учит вас? Вот этим отношением, да? Вот этому расположению, вот этому уважению. Даже посмотря на рыбок, тоже можно чему-то научиться в семье. Друзья, вот эта красота семейных отношений. Как это важно. Как это важно. Друзья, в мире сегодня все делается на то, чтобы всю эту красоту семейных отношений разрушить, растоптать, превратить в ничто, превратить эти отношения вообще в непонятно какие, кто какое место в семье занимает, тоже непонятно, да? Вот все вот это превратить. И слава Богу, у нас есть Бог, слава Богу, у нас есть Библия, которая нас учит и наставляет тому, какие должны быть отношения в семье. И какая должна быть красота этих отношений, да? Какая должна быть приятность этих отношений. И, друзья, это же не просто так, вот чтобы и где-то и нам вот в этом отношении было хорошо. Это очень важно, друзья. Это важно еще потому, что человек через эти отношения возрастает и в познании Бога. И, друзья, если эти отношения не будут нормальными, человек может просто в вечности не увидеть. Вот здесь вот в этом месте написано, да? «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Интересно, да? А как мои отношения с женой могут влиять на мои молитвы? Оказывается, очень прямо могут влиять. Если я неправильно со своей женой отношусь, то я буду молиться, и Бог меня не услышит. Почему? Потому что я неправильно к ней отношусь. И Бог не будет принимать моих молитв. И очень напрямую зависит мои отношения в семье. Очень напрямую зависит, буду ли я вообще спасен или нет. Все это зависит, друзья. Хотелось еще порассуждать вот с вами о двух таких персонажах из Библии. Это книга «Есфирь». Я хочу прочитать некоторые места и с вами посмотреть. Вот здесь тоже говорится о красоте. Была одна такая царица, ее звали Астинь. И знаете, как за нее написано? За нее написано в 1 главе, в 11 стихе, вот так, что... Она была очень красива. Ну, друзья, мы представляем, да? Ну, красиво. Это очень красиво. То есть, ну, вообще красавица была. Вот такая у нее была царица, у этого царя. И вот, друзья, представьте себе, нам можно где-то в наших отношениях потерять какое-то уважение, потерять какой-то авторитет, да? Даже если, может быть, я очень красивый, или я очень красивая, да? Или, может быть, я не очень красивая, но просто я об этом один знаю или одна, и больше об этом никто не знает. Может и такое быть. Я могу себя вести, вот, не имея ни внешней, ни внутренней красоты, я буду думать, что я царь или царица, и такое может быть, ошибка такая бывает. Но, друзья, вот это вот... Царица, она была очень красива, и она потеряла царское достоинство. А почему? Почему она потеряла? Она потеряла царское достоинство, она потеряла уважение, она потеряла престол, и все из-за чего? Да, она была красива, но она все потеряла. Из-за чего? А вот из-за чего? Потому что не хватило у нее красоты внутренней, не хватило у нее вот того стержня, который бы сохранил и семью, сохранил и ее престол, и уважение, не хватило, не достало, да? Понадеялась, на что понадеялась, непонятно. И вот здесь так написано, что когда он хотел показать, да, ну понятно, он тоже неправильно поступил, я согласен. Ну что ты будешь вот это всем показывать, да, вот посмотрите, да, неправильно поступил, я его не оправдываю. Ну вот, написано так. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя. И написано, разгневался царь сильно. Вот представьте, ситуация, да? Не пойду. Ну, подумаешь, ты царь, а я царица. И не пойду. Подумаешь, ты захотел прийти, да не пойду я. Чего ты там вот сидите, там вино пьете, и я приду и буду там вот перед вами стоять. Не пойду. И разгневался царь, совет собрали, вот сидят, думают, что с ней делать. Представьте, да? И додумали. Давай соберем девиц различных, и новая царица будет у царя. И вот они стали собирать всех, собрали. В это число попала и сестра Мардохея, да? Ну, кто-то думает, что это ее дядя был. Друзья, по Писанию это не дядя, это ее сестра была двоюродная. И вот собрали, и вот знаете, как за нее написано? Вот интересная такая заметочка. За нее написано, вот Астинь она была... Очень красиво. А за Есфирь написано, девица эта была красива станом и пригожа лицом. Я понимаю, друзья, что все-таки разница в красоте у них была. И думаю, что Астинь была намного красивее, чем Есфирь. Но вот, друзья, посмотрите, что получилось. Получилось, что одна царское достоинство потеряла, а другая царское достоинство приобрела. Почему? По каким качествам? Какие такие качества, да? И вот здесь, друзья, знаете, когда вот эта подготовка идет вот к этим смотринам, когда к царю должны входить, мне вот очень понравилось здесь вообще, как она себя вела. Как она себя вела, чем она вообще взяла. Вот настолько внутренне красивой она была девушкой, я так понимаю, что она получила расположение всех. Расположение всех. И в конечном итоге расположение царя. Когда, ну вот представьте себе, собрали там 9, да, и вот их в царский дворец их завели и сказали, для чего, да, и вот они там, ну, как может сердце разбухнуть, да, вот здесь, о, я царицей стану, так, мне принесите то, мне дайте это, так, мне слуг столько, мне и то, потому что я так понимаю, что все, что они просили, все им там выдавали, все давали, и они всем этим могли пользоваться, потому что не просто какому-то вельможе, да, а к царю. И вот как она тебя там вела, друзья, мне понравилось... Ее скромность очень понравилась. Вот смотри, 9 стихом написано: «Понравилась эта девица глазам его», это вот этого вот стража там, да, «и приобрела у него благоволение, и поспешил выдать ей вот притирание, все назначенное на часть ее, приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девицу в лучшее отделение женского дома». Все почему? Друзья, внутренняя красота. Насколько она сыграла роль. И вот дальше здесь написано, когда ей нужно было идти к царю. Вот написано так, 15 стих. «Когда настало время Исфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем ей сказал Гегай, евнух царский сторожен. И приобрела Исфири расположение к себе в глазах всех видевших ее». И 17 стих. «И полюбил царь Исфири более всех». И она приобрела его благоволение. Друзья, вот своими внутренними качествами Есфир расположила к себе всех. Да, я понимаю, были те люди, которые завидовали, которые, может быть, лучше ее выглядели. Но царское достоинство получила она. Почему? А потому что, я понимаю, так и родители, конечно, воспитывали вот эти внутреннюю красоту, внутренние эти качества. И насколько, и будучи царицей, друзья, она эти достоинства не потеряла. Не потеряла. Я вот с ней вообще поражаюсь. Жена царя. И там вот Мардохей, брат какой-то, сидит там у ворот, да, ей какие-то указания дает. Она его слушается, прислушивается. Думаю, надо же, вот красота какая, а. Могу бы сказать, да кто ты такой? Я царица, ты мне тут указания даешь? Ты мне указываешь, как быть и как жить? И внутренняя красота, насколько она важна, друзья. И мы с вами понимаем, и в семье тоже понимаем, и жены, и мужья понимают, как это важно. Как это важно в семье иметь эту внутреннюю красоту. Ну, такой как бы пример, сестру, сестра, ну, скажи, пожалуйста, как у тебя получается мужа слушаться? А, попробуй не послушайся, да? Или у мужа можно спросить, а за что ты любишь свою жену? Я свою жену люблю за то, что она у меня очень вкусно жарит яичницу. Друзья, понимаете, вот на этих моментах, на этих вещах долго не проедешь. На этих моментах счастье в семье долго не протянет. Почему? Потому что какие-то вот где-то послушание из-за страха, да, где-то люблю из-за яичницы или еще что-то. Уважение, друзья, его не просто так где-то и заработать, и приобрести. Но, друзья, потерять его можно очень быстро. Потерять очень быстро можно. В отношениях неправильных, мужа с женой, жены с мужем. Можно потерять уважение, можно потерять на всю жизнь. И потом стараться его добиться. И знаете, бывает такое, что и не получается. Добиваются. А нет этого уважения. Почему? Потому что тогда, когда нужно было его добиться, тогда, когда нужно было его заработать, да? Потому что уважение, оно же не появляется на пустом месте. Вы согласны, друзья? Вот эта красота духовная, друзья, она вызывает уважение. Она вызывает уважение. И если человек может быть и внешне пригожий, да, или красивый, но внутри у него нет этой красоты, ну, вскоре к нему потеряется интерес. Почему? Потому что у него нет этого внутреннего стержня, нет внутренней красоты, которую дает Бог. Друзья, хотелось бы нам всем такое пожелание, чтобы мы поспешили к совершенству в нетленной красоте. Знаете, когда невеста стоит, жених рядом, и вот она такая красивая, в белом платье. И вот некоторые сейчас, может быть, сидят, уже то время давно прошло, думают, а вот тогда я была красивой, вот тогда я в белом платье, на фотографии смотрят. Да, та красота прошла, белое платье и все остальное. Но осталась самая важная красота, самая главная красота, которую человек, вот написано в Откровении Иоанна Богослова, да, что я увидел город, сходящий с небес, как невеста приготовленный, да, как невеста. Вот эту нетленную красоту христианин, христианка, они возьмут с собой, принесут туда, и там она будет сиять, эта красота. Это красота общения с Богом, общения с друг другом, правильная красота вот этого общения. Пускай нас Бог благословит, чтобы стремиться к этой красоте. Аминь.